Матфея от Святого Евангелия чтения. Уподобися Царствие Небесное человеку, сеявшу доброе семя на селе своем. Спящим же человеку приди враг его и всее плевелы посреди пшеницы, и отыде. Егда же прозябет трава и плод сотвори, тогда и мишеся и плевелие. Пришедший же раби господина реши ему: Господи, недоброе ли семя сеялось на селе Твоем, откуда убоимать плевелы? Он же рече им: враг человек сие сотвори. Раби же реши ему: косишь ли убо, дошедший из плевем я? Он же рече им: ни, да никогда восторгающие плевелы, восторгните купно с ними и пшеницу, оставите расти обое купно до жатвы, и во время жатвы реку жателям соберите первые плевелы и свяжите их снопы, яко сожести я, а пшеницу соберите в житницу мою. И приступивши к нему ученицы его глаголюще: скажи нам притчу плевел сельный. Он же отвечав рече им: сей вы доброе семя, есть сын человеческий, а село есть мир. Добрые же семя сии суть сынове царствия, а плевелы суть сынове неприязненней. А враг сеева их есть дьявол, а жатва кончина века есть, а жатели ангели суть. Яко же оба собирают плевелы, а к ним сожигают, так и будет скончание века сего. После сын человеческий ангелы своя и соберут от царствия его вся соблазны и творящие беззаконие, и вергут их в пещу огненную, то будет плач и скрежет зубом. Тогда праведницы просветятся, яко солнце, царствие Отца их. Имей уши слышать их, да слыши. Отца-наместника со всею окрестие братью приветствую вас с нынешним воскресным днем. По-видимому, вы не могли не запомнить тех слов Святого Евангелия, которое нынешнее заканчивалось воскресной евангельской чтение. Эти слова настолько многозначительны, настолько нам надо их никогда не забывать и по ним проверять самих себя.

на хлеб.